Вопрос 498. Моя жена очень любит спать. Ей всегда не до секса. С чем это связано? Гражданин начальник, вот уже год как исчезла моя жена. И вы только сейчас нам об этом сообщаете? Да, потому что до сих пор я сам никак не мог в это поверить. Из рассказов старого полицейского. Скорее всего, это связано с ее усталостью, возможно, каким-то заболеванием. Каким? Определить может только врач. Обратиться за консультацией к врачу я бы порекомендовал и мужу Ларисы Ха. Мы оба страдаем из-за склонности мужа ко сну. Началось это, по его словам, после службы в армии. Там постоянно не досыпал. Сейчас он способен уснуть в любое время, даже днем. Стоит только прилечь и расслабиться. Он как бы выключается на полуслове и сам этого не чувствует. Ему кажется, что не спал, хотя храпел на всю комнату. Он у меня военный. Дома бывает мало. Каждая минута с ним для меня счастье. Я каждый вечер жду как праздника близости с мужем. Чтобы поговорить обо всем, любить друг друга, чтобы я уснула, а он, хоть немножечко, охранял мой счастливый сон. Но наше счастье очень редко длится 20-30 минут. Обычно он тут же засыпает, да так крепко, что громкий плач малыша не может его разбудить. Бывает, что в выходные дни он хорошо выспится, но лишь наступает вечер, и сон действует на него гипнотически. Он сам себе не рад. А я каждый раз плачу до полуночи. Бывает до утра. Мы так редко бываем вместе, и так обидно, что я не могу не плакать. И ребенок очень нервный из-за того, что я всю беременность ревела, убивалась. Лариса Ха, 24 года, библиотекарь.